8. Рука Коэна дернулась вверх, и наполненный токсином стилет, таившийся в ножнах на запястье, описал пологую дугу и вонзился в живот мужчины слева. Жидкость внутри него была разрушающим веществом, которое пожирало органику, включая даже естественные волокна и дубленую кожу. Мужчина свалился на пол и начал растворяться. Второго ненадолго объяло озарившим вестибюль белым светом, когда Йота прижала руку к его груди и втолкнула обратно в лифт. Коэн бесстрастно наблюдал, как темная сила Кулексус окутала мужчину и уничтожила его. Раскатился безмолвный крик, и он превратился в кучку вещества, похожего на горелую бумагу. Пару мгновений спустя единственным свидетелем смерти человека был завиток влажного дыма. Первый злополучный солдат уже превратился в лужу жидкости, которая стекла вниз сквозь решетчатый настил на полу лифта. Удостоверившись, что токсин выполнил свою задачу и нейтрализовался в процессе этого, Калидус пнул ногой коллекцию непревзойденных зубных пломб, металлических кнопок и пластиковых пряжек, собрав их в кучу и смахнув ее прочь одним движением ботинка. Коэн потратил пару секунд на то, чтобы разбить пузырь биолюма, освещающего внутренности лифта, и затем нажал на кнопку управления, отправляя их вниз. Они путешествовали во тьме и молчании несколько секунд, и Коэну стало казаться, что Кулексус растворилась и исчезла, хотя она стояла с ним плечом к плечу. «Его звали Мортон Гаутами», — внезапно заговорила Йота. Он никому об этом не рассказывал, но его мать была способна провидеть будущее в своих снах. У него было толика способностей, позволявших ему заглядывать в прошлое, но он баловался наркотиками, мешающими ему раскрыть свой потенциал. Голова череп слегка повернулась. Я употребила эту нерастраченную энергию, чтобы его уничтожить. «Бьюсь об заклад, что ты знаешь имена каждого, кого ликвидировала», — произнес Коэн с ноткой бессердечия. «А ты нет?» — спросила Кулексус. Калидус не удосужился удостоить ее ответом. Лифт прибыл на промежуточный уровень, и охранники, стоящие снаружи, пали от стремительных смертельных ударов. В центре комнаты располагалась сферическая камера-изолятор, сделанная из ферокрита, из каждой точки поверхности которой выходили гирлянды кабелей. Перед ними лежал тяжелый железный люк с ирисовой диафрагмой, похожий на закрытый глаз, к которому с промежуточного уровня был протянут короткий мостик. Коэн прошел вперед и занялся открывающим ее рычагом. Изнутри исходил тонкий пронзительный звук, и Калидус было подумал, что это под давлением вырывается воздух. Но затем железные листы втянулись, и стало ясно, что это был гнусавый, визгливый крик. Коэн заглянул внутрь и увидел землистого, как труп астропата. Тот вжался в дальнюю точку внутренней поверхности сферы, незрячий таращась на Йоту. «Дыра ум!» — лепетал он между завываниями. «Тьма полог! Яд мысль!» Калидос постучал украденным пистолетом по краю люка. «Эй!» — рявкнул он голосом офицера. «Кончай ныть! Объясняю на пальцах! Выдашь сведения, которые мне нужны, или я запру ее здесь вместе с тобой!» Астропат изобразил знак Аквиллы, как будто это было неким древним охранительным ритуалом, который отгонял зло. Визг стих, и Псайкер заговорил надтреснутым голосом. «Только держите это на расстоянии!» Йота сориентировалась и отошла прочь, назад к шахте лифта, но оставшись при этом на расстоянии слышимости. «Лучше!» Коэн заработал себе этим слабый кивок. «Я расскажу вам то, что вы хотите знать!» Ассасин быстро узнал, что Астропат был одним из горстки себе подобных, что оставались в живых в системе Дагонет. В безрассудной свалке революции, в процессе самоизоляции от галактики и Империума, планета начала избавляться от всех каналов связи с Террой. Но некоторые из недавно пришедших к власти аристократов придерживались другого мнения и позаботились о том, чтобы оставить в живых хотя бы нескольких телепатов, способных на межзвездные передачи. Он был одним из них, отрезанным от всех средств общения с собратьями, запертым и изолированным. Астропат страдал от отсутствия общения, и когда он начал говорить своим шелестящим, монотонным голосом, то, похоже, уже не мог остановиться. Псайкер рассказал о состоянии гражданской войны. Как и говорилось на инструктаже, проведенном генерал-капитаном Вальдором, Дагонет был ключевым миром в политико-экономической структуре Тейбианского сектора, и если его окончательно накроет тень воителя, это ознаменует начало цепной реакции, когда его примеру начнут следовать планеты за планетой вдоль той же торговой оси. Под угрозой окажутся все плацдармы лоялистов в этом секторе пространства. В первые же минуты мятежа были посланы отчаянные сигналы адептусу Астартес и имперскому флоту, но на них никто не ответил. Коэн воспринял это и не сказал ничего. И корабли Адмиралтейства, и легионы верных Императору Астартес были заняты в собственных битвах вдали от Тейбианского сектора. Они не вступятся, несмотря на весь огонь и разрушение, к которым могло привести падение Дагонета и родственных ему миров. В этот самый момент усилия направлялись на более масштабные столкновения, так что никто не собирал героев в крестовый поход, чтобы примчаться на помощь. Потом Астропат начал описывать ход гражданской войны, как она развивалась до текущего момента, и Калидус подумал о сказанном на борту Ультио по дороге к Дагонету. Гражданская война перешла к фазе сокрушительного поражения, и в ней погибали те, кто был на стороне Императора. По всей планете силы под знаменами Хоруса находились в считанных днях от того, чтобы сломать хребет любому сопротивлению. Дагонет уже был потерян.